Глава шестая. Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. При сём с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется. А нельзя ли его пока место отдать в какую-нибудь деревню, хоть в Астафьево? Милый мой, мне совестно и Богу, но тут уж не до совести. Из письма Пушкина Вяземскому. Конец апреля, начало мая 1826 года. Из Михайловского в Москву. В гостиной нависло тягостное молчание. Войдя, я заметила, что каждый из присутствующих сидит в некотором отдалении друг от друга, насколько это позволяют размеры комнаты. Увидев несколько свободных стульев, я подошла и присела рядом с Пурикордовым. Он слегка пошевелился, изображая нечто среднее между полупоклоном и стремлением отодвинуться, и не сказал ни слова. В глубине гостиной около двери в столовую редком сидели Тимофей с Анфисой, тоже приглашенные на встречу с сыскным агентом. Лица у них были серьезные, брови нахмуренные, они сидели, сложа руки на коленях, и явно ощущали себя не в своей тарелке, находясь среди господ. Встретившись глазами с Карпухиным, сидевшим напротив, я попыталась было улыбнуться ему, но он отвел глаза и стал усиленно разглядывать носки своих туфель. Подивившись такому поведению, я в уме пересчитала присутствующих в гостиной, и оказалось, что не хватает мага и спирита Гиперборейского. Появился сыскной агент, и все невольно подтянулись. «Господа», — сказал он, — «я надеюсь, все в сборе?» Пурикордов ответил первым. «Нет Фердинанда Ампелоговича Гиперборейского». «Кто это?» — удивленно поднял брови Кулагин. «Странное имя. Из иноверцев?» «Неизвестно», — отвесил едва заметный поклон скрипач. «Он приглашенный гость покойного, занимается спиритизмом и вызовом духов». «И где же он сейчас?» «Духи его утащили с собой в преисподнюю? Приведите!» — кивнул он полицейскому у двери. Тот бросился исполнять приказ. Еще несколько минут протекли в тягостном ожидании. Наконец появились двое дюжих молодцов, тащивших на себе Гиперборейского, представлявшего собой совершенно омерзительное и непристойное зрелище. От заклинателя духов разило сивухой так, что Косарева схватила платок и уткнула в него нос. Мокрые волосы прилипли ко лбу, на рубашке и брюках виднелись подозрительные пятна, пахнущие кислятиной. В руке у Гиперборейского была зажата пустая бутылка из-под водки. «Я ни при чем», — объяснял он полицейскому, поддерживавшему его за локти. «Это все они, духи! А мне отвечать? Ну уж нет. Пусть сами и материализуются. Я так сказал, и баста. Фердинанд — это магия, это квалификация. Вот что Фердинанд Наполеона вызывал. И тот появился, правда, ненадолго, но я старался». «Конечно, само собой», — кивали ему полицейские, — водружая пьяного до беспамятства Гиперборейского на стул, с которого тот оседал то в одну, то в другую сторону. Наконец, один из провожатых додумался поставить локти спирита на стол, и Фердинанд Ампелогович застыл, обхватив слипшиеся волосы руками. «Привели», — констатировал Кулагин, ничуть не изменившись в лице при виде невменяемого свидетеля. «Тогда начнем. Я хочу знать, господа, обо всем, что произошло в этом доме с самого начала. Нет, не надо мне рассказывать все сейчас, Вы будете находиться здесь, на глазах у моих помощников, чтобы, не дай Господь, с вами ничего не произошло наедине в ваших комнатах. Я буду вызывать вас всех по одному в малую гостиную и там беседовать. Большая просьба — не переговариваться, не сочинять общих версий, за этим будут следить полицейские. Вам все понятно? Я не выдержала. Господин Кулагин, насколько мне известно, допросы даже одного человека могут продолжаться долгое время. Можно хотя бы книжку почитать или рукоделием заняться, а то ведь скучно без занятия сидеть. Нет, — коротко ответил он. Не имею понятия, откуда вам известно все о допросах, госпожа Авилова. Но вы изволите ошибаться. Это не допрос, а беседа. Она не займет много времени. Разрешите откланяться. Только он вышел, Порекордов поднялся с места. «Черт знает, что такое!» — воскликнул он. «Сидеть здесь и ожидать своей участи только потому, что в некий несчастный миг оказался рядом с преступником в одном месте и в одно время. Я всегда знал, что надо мной тяготеет рок». «Беседовать не положено», — прогудел басом один из полицейских. «Но я же не уславливаюсь о том, что говорить на допросе», — возразил возбужденный Порекордов. «Я выражаю свое мнение. Все равно не положено». «Черт возьми!» — в сердцах ругнулся Александр Григорьевич и опустился на свое место. Постепенно сидящие в комнате один за другим исчезали за дверью и не возвращались обратно. Их словно пожирал молох под названием «Закон и правосудие». Уже ушла чета Вороновых, Ольга, Косарева, Порекордов с Перловой, Анфиса с мужем, но меня все не звали. Даже Гиперборейского уволокли, и я убеждена, что не на беседу, а в постель, так как он был в совершенно бессознательном состоянии. Приглашенный предпоследним Карпухин подмигнул мне и скрылся с глаз, а я встала и подошла к окну. Я раздумывала, рассказать следователю о своей находке или нет, и решила не рассказывать. Все равно дело давнее и к убийству не имеет никакого отношения. Сама разберусь, тем более, что обожаю тайны подобного рода. Дождалась. Войдя в малую гостиную, я увидела, что Кулагин что-то быстро пишет, он отложил перо в сторону и пригласил меня присесть. «Госпожа Вилова, меня интересует пока один вопрос. Кто дал указание убрать тела с места преступления?» «Не помню. Думаю все же, что хозяйка дома, Марина Викторовна Иловайская». «Думаете или слышали собственными ушами?» «Нет, поручиться не могу, но именно Марина послала за Анфисой, чтобы та замыла кровь после убийства Иловайского. А уж к Мамонову, кто звал Анфису, я не помню. Расскажите мне о покойнице». «Мы не были с ней особенно близки. Учились вместе в женском институте. Она всегда была взбалмошной, несколько истеричной девушкой, не обладая особенной красотой, глаза с косинкой, небольшой рост, смугловатая кожа, она, тем не менее, привлекала живостью воображения и своенравным характером. Даже когда Марина вдруг пожелала стать артисткой, я ничуть этому не удивилась. Она редко обращала внимание на правила, что должна уяснить и чего следует опасаться девушке из приличной семьи. Вас не удивило, что она пригласила вас, не будучи с вами в близких, дружественных отношениях, к себе в дом на торжество? Нет, не удивило. Мы встретились в Москве случайно, столкнулись в модной лавке на Кузнецком мосту, и она мне явно обрадовалась, ведь Марина, насколько мне было известно, жила с Иловайским замкнуто, а я для нее кусочек прошлой домашней жизни. Кулагин расспрашивал меня долго, интересовался моим мнением о прочих гостях, выяснял, не видела ли я чего-либо подозрительного. Я хотела рассказать ему о разговоре Пурикордова с Косаревой о приорах и прецепторах, но после того, как в моих руках оказалась шкатулка с загадочными документами, я решительно отказалась от этой мысли. Вместо этого я подробно описала ему эпизод дуэли, спиритический сеанс и свои ощущения в бурную ночь, когда ко мне в комнату пришла Ольга. Странно, что об эпизоде с падением в снежный сугроб Кулагин осведомился лишь мельком, задав мне ничего не значащие вопросы. «Итак, госпожа Авилова, я искренне прошу вас не покидать этого дома до последующего распоряжения». «Как? Вы не разрешаете мне уехать?» «Нет», — ответил он устало, и по его реакции я поняла, что все предыдущие собеседники задавали этот же самый вопрос. «А внутри дома мне дозволительно будет ходить, куда я хочу?» «Кроме того места, где лежат тела. Извольте», — сухо ответил агент сыскной полиции. «Ну что вы, господин Кулагин, меня туда на Аркане не затащишь. Я имела в виду лишь библиотеку. Скучно стало, хочется взять что-либо почитать». Чиновник криво усмехнулся. «Скучно, говорите? Что ж, весьма любопытно. Можете идти, сударыня». Первым делом я решила перехватить что-нибудь до обеда. От допроса у меня разыгрался просто жуткий аппетит. На кухне было многолюдно. Наконец-то деревенские вышли на работу. Увидев меня, все замерли и прекратили заниматься делами. Я смущенно пробормотала, что мне бы какого-нибудь сухарика, и окончательно смутилась. Анфиса тем временем отрезала два больших ломтя хлеба, сунула между ними кусок окорока и соленый огурец. Поблагодарив, я вышла, чувствуя, как спину мне сверлят настороженные взгляды. Я стала прокаженной, как и остальные, замешанные в этой истории. Откусывая на ходу от гигантского бутерброда, я поднялась на второй этаж и пошла по темному коридору в библиотеку. По дороге услышала скрип приоткрываемой двери и голос. «Полина, зайдите ко мне, прошу вас». Карпухин вышел из комнаты навстречу мне. Я подошла поближе. «Что случилось, Иннокентий Мефодьевич?» «Зайдите ко мне». Поколебавшись немного, я все же зашла. В голове копошилась препротивнейшая мыслишка, что Карпухин убийца, и что негоже играться с огнем и лезть на рожон, но я отбросила ее в сторону. «О чем вас спрашивали, Полина?» — спросил он почему-то шепотом. «О разном», — насторожилась я. «А почему вас это так интересует?» «Да потому что я самый первый кандидат в убийцы», — со страхом ответил он мне. «Знаете, как этот агент сыска меня раскалывал, всю душу вывернул?» «А что вы нервничаете?» — удивилась я. «Он всех расспрашивал, служба у него такая». «Конечно, служба», — кивнул он. «Иголки под ногти засовывать и спрашивать с любезной улыбкой не беспокоит? Вот какая у него служба!» Кулагин интересовался моими отношениями с дочкой хозяина дома, с его женой, дружил ли я с Мамоновым. А Мамонов еще тот фрукт был, наглый, смазливый фат и жуир. Это Сергей Васильевич, добрая душа, видел в нем только хорошее и нарадоваться не мог на жениха своей ненаглядной Оленьки. А Алексей вовсю ухлестывал за Мариной, стоило ей только появиться здесь. «Как это?» Сделала я вид, что безмерно удивлена, хотя не забыла тот поцелуй Мамонова в коридоре перед праздничным вечером. «При Иловайском? И Марина принимала его ухаживание?» «Да в том-то и дело!» — горячо воскликнул он. «Я был свидетелем того, как это все начиналось. Когда театр уехал, а Марина осталась. Мамонов тут же стал проявлять к ней неприкрытый интерес. Но она, барыня, себе на уме и не поощряла его, пока не достигла устойчивого положения в доме. Ведь все, кроме самого Иловайского, понимали, почему она пошла за него. Испорченная репутация, тяготы кочевой жизни, да и возраст уже 25 лет, не шутка. В такие годы у многих уже по трое детей. И после заключения брака Сергей Васильевич часто уезжал по торговым надобностям, а Алексей оставался в доме. Простите, а зачем Иловайский оставлял Мамонова у себя, спросила я. Он был студентом Московского университета из семьи мелкопоместных дворян Пензенской губернии. Однажды по глупости ввязался в какую-то анархическую стачку, его поставили под надзор полиции, и Мамонов решил, что ему лучше будет год отсидеться в каком-нибудь тихом месте недалеко от Москвы. К родителям ему ехать не хотелось, вот он и решил попытать счастье у шапочного знакомого. Мамонов поведал ему о своих бедах, и Сергей Васильевич, добрейшей души человек, предложил студенту пожить у него. Это было еще до женитьбы на Марине Викторовне. Тому понравилось, и скоро год, как он живет у нас. Карпухин неожиданно замолчал. По его породистому лицу пробежала рябь. Он вспомнил, что героя его рассказа нет в живых. «Продолжайте, Иннокентий Мефодиевич», — попросила я. «Мне очень интересно вас слушать». «А зачем вам все это, Полина? Вы же залетная птичка. Прояснится дело и поминай, как звали». «Вот спасибо», — засмеялась я. «За что? Вы на птичку обиделись?» «Нет, ну что вы, мсье Карпухин, совсем наоборот. Сейчас вы полностью обелили меня в своих глазах. Нутром поняли, что не я являюсь причиной здешних трагедий, раз решили, что полиция меня не схватит с поличным». «Полина, милая, сколько вас можно просить?» — придвинулся он ко мне поближе. «Называйте меня ласково, Кеша». «Ваше поведение неуместно», — возмутилась я. «Может, вы и уверены в том, что я не убийца, но я, в отличие от вас...» Тут я запнулась, поняв, что допустила бестактность. «Продолжайте, Полина», — мягко ответил он, впрочем, не отодвигаясь от меня и не возмутившись ни на грош. «Вы считаете, что это я убил несчастных супругов Иловайских и вместе с ними Мамонова?» «Пусть полиция считает», — предприняла я попытку высвободиться из его объятий, «а я погожу». «Нет уж, Полина, вы меня жестоко обидели, и я требую удовлетворения», — прорычал он, наклоняясь ко мне. «Вы понимаете, что ваши слова звучат двусмысленно? Они звучат именно так, как я хотел бы, чтобы они звучали. Его рука уже ласкала мою грудь, и я не могла выскользнуть из его крепких объятий. И где-то в глубине таилась мыслишка, действительно ли я хочу освободиться? Ничего не имея против Карпухина как любовника, я все же не могла позволить себе лечь в постель с убийцей. Внутренние принципы заставляли меня сопротивляться, хотя я была уверена, что для некоторых особ с довольно извращенным вкусом подобное занятие вызвало бы только прилив сладострастия. «Нет и нет!» — решительно оторвала его руки от себя. «Докажите мне, что вы не убийца, а потом посмотрим. Но ничего вам обещать не собираюсь». «Хорошо», — согласился он и как-то сразу посерьезнел. «Вы мне нравитесь, Полина, и я докажу вам, что убивать Иловайского мне не было никакого резона». «И Мамонова с Мариной?» — напомнила я. «Вот уж не знаю», — растерялся он. «Нет у меня к ним ни особенной злости, ни зависти. С чего бы мне их убивать? Идемте же поскорей, пока нас не хватились». Карпухин повел меня в библиотеку, куда, впрочем, я и собиралась. Если бы он не перехватил меня на полпути, давно бы уже сидела в уютном кресле и читала. Мы вошли. Он, не обращая внимания на полки с книгами, подошел к высокому бюро, заваленному потрепанными журналами, и отодвинул его в сторону. За ним оказалась небольшая, скрытая в стене дверка, обклеенная теми же шпалерами, что и на стенах библиотеки. «Там вдвоем тесно», — предупредил меня Карпухин и полез вовнутрь. «Подождите здесь, покажу нечто интересное». «А что там?» — поинтересовалась я, ничуть не раздосадованная тем, что мне нужно оставаться снаружи. Лезть куда-то, да еще в обществе Карпухина, мне не хотелось. «Воздухозаборная труба проходит между библиотекой и гостиной на первом этаже», — донес его приглушенный голос из-за дверцы. «Сейчас! Вот, смотрите, Полина!»